Как устроена эта книга? Твой путь к левелапу. Мы построили эту книгу как логичный и понятный маршрут. Никакой воды и скучной теории, оторванной от жизни. Каждый шаг — это новый уровень, который открывает следующие возможности. Глава первая. Психология денег. Твое финансовое мышление. Начнем с самого главного, с твоей головы. Твое отношение к деньгам — это как операционная система на смартфоне. У кого-то она последняя версия, быстрая и без лагов, а у кого-то старая и глючная, постоянно показывающая ошибку 404 при попытке накопить. В этой главе мы разберемся, как перепрошить твою финансовую операционную систему. Поймем, почему одни люди копят, а другие сразу все тратят, как семейные установки «не в деньгах счастье, мы не можем себе это позволить» формируют наши привычки и как побороть главные финансовые страхи. Мы научимся справляться с ФОМО и ЙОЛО, чтобы не скупать все подряд из-за давления соцсетей, и разберем, как говорить о деньгах с родителями и друзьями, не портя отношения. ФОМО — тревожное состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие. ЙОЛО — стремление получить желаемое прямо сейчас, не откладывая это на будущее. Глава вторая. Экономика на салфетках даже для гуманитариев. Экономика — не скучная наука для взрослых в пиджаках, а правила игры, в которую мы все играем. Здесь мы на понятных примерах, хайповые кроссовки или билеты на концерт, объясним, как работают спрос и предложение. Ты узнаешь, что такое инфляция и почему она невидимый вор в твоем кошельке, как работает рынок труда и почему одни профессии оплачиваются выше других. Мы разберем, что такое экономический кризис, как он влияет на твою жизнь и почему твой личный бюджет — это маленькая лодка в большом океане экономики страны. Понимание этих правил поможет тебе не просто плыть по течению, а ловить попутный ветер. Глава третья. От кармана до бюджета. Бюджет — это не запертая клетка, а твой личный пульт управления реальностью, твой финансовый GPS-навигатор. В этой главе мы прокачаем твой скилл управления деньгами с нуля до уровня PRO. Начнем с малого. Научимся распределять карманные деньги и первые заработки по методу «три конверта», чтобы хватало и на жизнь, и на мечту, и на помощь другим. Затем мы соберем твой первый полноценный бюджет, используя простые и нескучные методы. Например, правило 50 на 30 на 20. И разберем, как его оптимизировать, тратя умнее, а не меньше. Ты узнаешь, как пользоваться всеми современными способами платежей и не попадаться на типичные ошибки новичков. Глава 4. Планирование будущего. От мечты к реальности. В этой главе мы поговорим о том, как превращать свои абстрактные «хочу» в конкретные «могу». Мы научимся отличать свои истинные мечты от навязанных трендами и ожиданиями окружающих. Ты поймешь, как выбор образования и профессии влияет на твой будущий доход и составишь пошаговый план достижения финансовой независимости от родителей. Мы разберем, как подготовиться к большим жизненным квестам, переезду, крупным покупкам или запуску своего дела и научимся создавать гибкие планы, которые не боятся перемены кризисов. Глава 5. Сбережения и финансовые цели. Накопи на мечту. Накопление не про страх перед черным днем, а про создание трамплина к своим мечтам. Здесь ты научишься ставить четкие финансовые цели по системе SMART, чтобы они из расплывчатых желаний превращались в конкретные планы. Мы освоим главный принцип богатых людей. Заплати сначала себе. Разберем эффективные методы накопления от автоплатежей до челленджей и поймем, как магия сложного процента заставляет твои деньги работать, пока ты спишь. А еще мы дадим кучу лайфхаков для защиты своих сбережений от главного врага — сиюминутных соблазнов. Глава 6. Свои деньги. Подработки, самозанятость и первые бизнес-проекты. Хватит ждать, пора действовать. В этой главе мы поговорим о том, как получить свою суперсилу, собственный доход. Ты узнаешь, с чего начать поиск первой работы, как превратить свое хобби, будь то рисование, программирование или выпечка тортов, в источник дохода через фриланс и как легально работать на себя, оформив самозанятость. Мы даже затронем основы предпринимательства, как запустить свой микробизнес с минимальными вложениями, как правильно считать доходы и расходы и куда реинвестировать первую прибыль, чтобы твое дело росло. Глава 7. Кредиты и долги. Берешь чужое, отдаешь свое. Кредит — это как машина времени, которая позволяет получить желаемое здесь и сейчас. Но у этой машины есть цена. Мы разберем все виды кредитов, от полезных, образовательная ипотека, до очень опасных, микрозаймы. Ты научишься трезво взвешивать все за и против, поймешь, когда кредит оправдан, а когда лучше накопить. Мы расскажем, что такое долговая яма, как в нее не попасть, и что делать, если ты не можешь платить по счетам. Отдельно поговорим о долгах между друзьями и о том, как занимать и давать в долг, чтобы не потерять отношения. Глава 8. Инвестиции для начинающих. Пусть деньги работают. Ты научился копить деньги. Пора заставить их работать на тебя. Инвестиции — это несложная магия, доступная только миллионерам, а твой личный способ обогнать инфляцию и создать капитал. В этой главе мы просто и понятно объясним, чем инвестиции отличаются от сбережений, что такое акции, облигации и фонды. Ты поймешь главный принцип риск и доходность, научишься диверсифицировать, не класть все яйца в одну корзину и узнаешь, почему время — твой главный союзник. Мы дадим пошаговую инструкцию, как начать инвестировать даже с небольшой суммой и как не попасться на удочку мошенников. Глава 9. Финансовая безопасность. Защити себя и свои деньги. Ты прошел почти всю игру и собрал кучу бонусов. Теперь главное — не дать хитрым боссам, мошенникам все отобрать. В этой финальной главе мы прокачаем твой скилл финансовой самообороны. Ты узнаешь, как работают телефонные и интернет-аферисты, научишься распознавать фишинговые сайты и финансовые пирамиды. Мы построим твою личную цифровую крепость, создадим надежные пароли, настроим двухфакторную аутентификацию и разберемся с безопасным онлайн-шопингом. А еще поговорим про информационную гигиену и критическое мышление, чтобы твой мозг стал лучшим антивирусом от фейков и манипуляций.